Без опасения смотрел я на мир широко открытыми глазами. Все казалось мне незыблемым, прочным. Строгая мама, добрый папа, серьезный брат, чинная сестра. Все они вечны и всегда будут со мной. Откуда же было взяться страху? Даже инстинктивному. Я словно был лишен этого чувства, хотя всякое живое существо должно его испытывать. Но однажды я стоял на балконе двухэтажного дома. Солнце золотило верхушки акаций. Где-то высокий женский голос с незатейливыми руладами выводил популярнейшую песню «Маруся отравилась». Я не понимал, что значит «отравилась». Мне казалось, что это что-то очень хорошее, сходное с «натанцевалась», «наелась», «нагулялась». Я вообще еще не знал, что на свете есть плохие слова. Вдруг за углом раздался истошный вопль. У меня сжало сердце от незнакомого ощущения. Стало так тоскливо, как бывает, когда солнце закрывает черные тучи. А и сейчас помню этот первый миг страха. Ничего не понимая, я увидел, как из-за дома показался усатый городовой. Одной рукой он держал за шиворот молодого парня, а другой, сжатый в кулак, неистово, со стервенением бил его по лицу, не глядя, куда кулак попадет, в нос, в глаз, в рот. Лицо парня было окровавлено. Я впервые увидел столько крови. Потом в жизни было много жестоких впечатлений, но почему-то, когда мне бывает страшно, передо мной встает толстый городовой и кровь на лице парня. Это был первый страх. А потом пошло. По улицам проходила манифестация. Рабочие, студенты, красные флаги, лозунги «Да здравствует революция! Долой самодержавие! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» На лицах восторг. Царь издал манифест «Свобода слова, свобода собраний» и много всяких других свобод. Люди поверили: свобода, свобода, великий день, радость, ликование, небывалый праздник. Только недолго он длился. Настало утро следующего дня. Утро как утро. Тоже одесское солнце, тоже небо. Спокойное море и страшный мрак. Мрак насилия, осуществление царской свободы. Это так неожиданно после вчерашнего дня радости. Город замер в ожидании чего-то. Пустынная улица, городовой. Но что с ним? Почему он топает ногами и размахивает руками? Он танцует? Подойдите поближе. Что такое? Он поет? Нет, он кричит. Надрывно, истошно. Бей жидов! Бей жидов! Люди бегут с неестественной от страха быстротой. Бей жидов! Орет городовой, запевала. И за поворотом уже нестройный хор диких голосов отвечает: «Бей, жидов!» Из-за угла появляется человек, высокий, светловолосый, усы сливаются с бородкой, страдальческий взгляд и струйка крови у рта. Он силится бежать, но может только переставлять ноги, подтягивая одну к другой. Из-за поворота появляется процессия. Два огромных верзилы несут портрет царя и образ Христа. Но что это? На кого похож Иисус? Да вот на этого страдальца со струйкой крови у рта, бессильно переставляющего ноги. «Бей, жидов!» — удар, и образ спокойно взирает с высоты на распластанное тело в который раз. Плохо Богу в Одессе. Люди уходят в погреба. Люди прячутся, старики и дети —